Направившись на юго-запад, длительный переход к слиянию Юкона и Пурквипайна у форта Юкон, они наткнулись в русле пересохшего ручья на золото и остались тут его добывать. Появление Труотера обрадовало золотоискателей. Они без устали слушали его рассказы о 49-м годе и окрестили его старым героем. Отваром из ивовой коры, кислыми и горькими корешками и клубнями, хвойным настоем они излечили старика от цинги, так что он перестал хромать и даже заметно поправился. Не видели они причин и к тому, чтобы лишить старика его доли в богатой добыче. «Насчет 300 тысяч поручиться не можем», сказали они ему как-то утром за завтраком, перед тем, как идти на работу. «Ну а как насчет 100 тысяч, старый герой? Заявка тут примерно того стоит. Россыпь, что ни говори, богатая, а участок тебе уже застолбили». «Спасибо, ребята, большое вам спасибо», — отвечал старик. «Могу сказать одно. 100 тысяч для начала неплохо, даже совсем неплохо. Конечно, я на этом не остановлюсь и свои 300 тысяч добуду, ведь я затем сюда и ехал». Ребята посмеялись, похвалили его упорство, говоря, что, видно, им придется сыскать старику местечко побогаче. А старый герой ответил, что как наступит весна, и он станет бодрей, видно, ему самому придется тут полазить и пошарить. О чем знать? Может, он под той горкой, — сказал он, указывая на заснеженный склон холма по другую сторону ущелья. Мох растет прямо на самородках. Больше он ничего не сказал. Но по мере того, как солнце подымалось все выше, и дни становились длиннее и теплее, все чаще поглядывал через ручей на характерный сброс посредине склона. И однажды, когда снег почти всюду стаял, Труотер перебрался через ручей и поднялся к сбросу. Там, где солнце припекало сильней, земля уже оттаяла на целый дюйм. И вот в одном таком месте Труотер встал на колено, большой заскорузлой рукой ухватил пучок мха и вырвал его с корнями. Что-то блеснуло и загорелось в ярких лучах весеннего солнца. Он тряхнул мох, и с корней, будто гравий, на землю посыпались крупные самородки. Золотое руно, которое оставалось теперь только стричь. У аляскинских старожилов еще свежа в памяти золотая горячка лета 1898 года, когда из форта Юкон на новооткрытые прииски Труотера хлынули толпы народа. И когда старый Труотер, продав свои акции компании Боуди за чистые 500 000, отправился в Калифорнию, он до самой пароходной пристани форта Юкон ехал на муле по великолепной новой тропе с удобными трактирами для проезжих. На борту океанского парохода, вышедшего из Сент-Майкла, Труотер за первым же завтраком обратил внимание на скрюченного цингой седоватого официанта с испитым лицом, который, морщась от боли, подавал ему на стол. Но только еще раз пристально оглядев его с головы до ног, он удостоверился, что это и в самом деле Чарльз Крейтон. «Что? Плохо пришлось, сынок», — посочувствовал Труотер. «Уж такое мое счастье», — пожаловался тот, когда узнал Труотера, и они поздоровались. «Из всей нашей компании ко мне одному прицепилась цинга. Чего только я не натерпелся. А те трое живы-здоровы и работают, собираются зимой отправиться на разведку вверх по Белой. Энсон плотничает, зарабатывает $25 в день. Ливерпул валит лес и получает 20. Большой Билл, тот работает старшим пильщиком на лесопилке, выгоняет больше 40 в день. Я старался как мог. Да вот цинга. Старался-то ты старался, сынок. Только можешь ты мало. Уж очень коммерция тебе характер испортила. Больно ты, мужчина, черствый да раздражительный. Так вот, что я тебе скажу. Хворый ты не работник. За то, что вы взяли меня с собой в лодку, я уж заплачу капитану за твой проезд. Отлеживайся и отдыхай, пока едем. А что думаешь делать, когда высадишься в Сан-Франциско?» Чарльз Крейтон пожал плечами. «Так вот что», — продолжал Труотер, — «пока не наладишь свою коммерцию, для тебя найдется работенка у меня на ферме». «Возьмите меня к себе управляющим», — сразу оживился Чарльз. «Ну нет, голубчик», — наотрез отказал Труотер. «Но другая работа всегда найдется. Ямы рыть для столбов, колоть дрова. А климат у нас превосходный». К возвращению блудного дедушки домашние не приминули заколоть и зажарить откормленного тельца. Но прежде чем сесть за стол, Троттер пожелал пройтись и оглядеться. Тут, разумеется, все единокровные и богоданные дщери и сыновья непременно пожелали его сопровождать и подобострастно поддакивали каждому слову дедушки, у которого было 500 000. Он шествовал впереди, нарочно говорил самые нелепые и несообразные вещи, однако ничто не вызывало возражений у его свиты. Остановившись у разрушенной мельницы, которую он когда-то построил из мачтового леса, он с сияющим лицом глядел на простиравшуюся перед ним долину Труотер и на дальние холмы, за которыми возвышалась гора Труотер. Все это он мог теперь снова назвать своим. Тут его осенила мысль, и чтобы скрыть веселые огоньки в глазах, он поспешил отвернуться, делая вид, что сморкается. По-прежнему сопровождаемый всем семейством, дедушка Труотер прошел к ветхому сараю. Здесь он поднял с земли почерневший от времени валек. «Уильям», — сказал он, — «помнишь наш разговор перед тем, как я отправился в Клондайк?» «Не может быть, чтоб не помнил. Ты мне тогда сказал, что я рехнулся. А я тебе ответил, что если бы я посмел так разговаривать с твоим дедушкой, он бы мне все кости переломал вальком». «Я только пошутил», — старался вывернуться Уильям. Уильям был 45-летний мужчина с заметной проседью. Его жена и взрослые сыновья стояли тут же и с недоумением смотрели на дедушку Труотера, который зачем-то снял пиджак и дал его Мэри подержать. «Подойди ко мне, Уильям», — приказал он. Уильям, скрипя сердце, подошел. «Надо и тебе, сынок, хоть раз попробовать, чем меня частенько подчивал твой дед», — приговаривал Труотер, прохаживаясь вальком по спине и плечам сына. «Заметь, я тебя хоть по голове не бью. А вот у моего почтенного родителя нрав был горячий, бил почему попало. Да не дергай ты локтями, а то по локтю огрею. А теперь скажи, любезный сыночек, в своем я уме или нет?» «В своем!» — заорал Уильям благим матом, приплясывая на месте от боли. «В своем, отец! Конечно, в своем!» «Ну, то-то же!» — наставительно заметил старик и, отбросив валек, стал натягивать куртку. «А теперь пора и за стол». Глен Эллен, Калифорния, 14 сентября 1916 года.